Глава 80. Слово жизни. 1959 год. Весной 1959 года, когда Вильям Бранхам проводил очередную исцелительную кампанию в Чикаго, его служение вновь изменилось. На одном из вечерних собраний он вызвал людей и попросил их выстроиться в молитвенный ряд справа от него. Один, два, три человека подошли по очереди к нему, и каждый из них тянул от его дара, вызывая появление видений, а также истощая через видение некоторую часть его физических сил. Четвертой по очереди в этот вечер к Биллу подошла молодая женщина с черными до плеч волосами. Она была одета в коричневый женский костюм, состоявший из пиджака и юбки, а на руках у нее был ребенок, укутанный в розовое одеяльце. Билл подумал: «Похоже, что я должен знать эту женщину, она выглядит такой знакомой». Всмотревшись в лицо младенца, он определил по его впалым щечкам и бледному личику, что он очень болен. Затем появилось видение, раскрыв намного больше подробностей. Билл сказал этой матери: «Вашей девочке 6 месяцев, и она весит только 3 фунта. Вам никак не удается ее кормить. Все, что вы даете ей кушать, потом извергается из ее желудка. Вы ходили с ней ко многим врачам, но ни один из них не может ничем ей помочь. Они не знают причину ее болезни. Вам известно, что ваш ребенок умирает. Вы ходите в шведскую церковь Завета, и ваш пастор посоветовал вам принести вашу девочку ко мне, чтобы я помолился за нее». «Это правда», – прошептала она дрожащими губами. Затем обстановка видения изменилась. Билл увидел эту девочку, смеющуюся и играющей. Он сказал: «Сестра, так говорит Господь, твой ребенок исцелен». Молодая мать сошла с платформы, плача от облегчения. Билл подумал: кажется, нечто странное связано с ней. Затем он все вспомнил. 4 года назад, когда он молился в пустыне на окраине Финикса, штат Аризона, Бог показал ему в видении как раз этот эпизод с этой женщиной, сказав: «Когда увидишь, как это произойдет, твое служение изменится». Это была именно та женщина в коричневом костюме, которую он увидел в том видении. Как раз это и было для него знамением, что он получит больше крепости и сил для молитвы за больных. С тех пор, когда к Биллу подходил следующий по очереди человек, он во время своих молитвенных служений при каждом видении чувствовал меньшую нагрузку. Хотя ему никогда не удавалось управлять наплывом видений, он научился занимать надлежащую позицию, чтобы создать благоприятные условия для появления видений. Прежде всего, он обращался с речью к своим слушателям до тех пор, пока не ощущал присутствие ангела Господня. Затем он разговаривал с первым по очереди человеком, пока не наводил контакт с духом того человека. За этим всегда следовало видение. После первого видения последующие видения появлялись самопроизвольно. Проблема Билла всегда заключалась вовсе не в том, как войти в дух развлечения, а как выйти оттуда. Раньше видения всегда управляли им во время его молитвенных служений, волоча его за собой до тех пор, пока он полностью не истощался. После некоторых вечерних собраний ему нужно было несколько часов, чтобы восстановить потерянные силы, а в других случаях на это уходили дни и даже недели. С сегодняшнего вечера все это изменилось. Теперь он мог выходить из видения с такой же легкостью, как и входить в него. Эта способность позволяла ему сохранять энергию и принимать осознанное решение относительно того, за скольких людей он мог бы помолиться, прежде чем заканчивать молитвенное служение. Видения по-прежнему утомляли его, однако не так сильно, как в предыдущие годы. Возвратившись домой после этой чикагской кампании, Билл узнал, что Линда Келли Смит была госпитализирована, находясь в состоянии, угрожающем ее жизни. Члены семьи Келли раньше посещали скинию Бранхама, однако они вернулись к мирскому образу жизни и годами не приходили в церковь. Миссис Келли позвонила Биллу, чтобы спросить, сможет ли он приехать в больницу и помолиться за ее дочь. Прибыв в больницу, он увидел, что Линда Смит лежала в кислородной палатке, а вокруг нее стояли ее родители, муж, родители мужа и несколько других членов семьи. Линда была на 5-м месяце беременности с 3-м ребенком, но, к сожалению, ребенок в ее утробе был уже мертв. В довершение всего, ее врач не мог извлечь мертвого ребенка хирургическим путем, потому что у Линды развелась уремия, состояние, при котором в ее крови оставались вещества, обычно удаляемые из организма через мочу. Операция при таком осложненном состоянии, несомненно, погубила бы ее. Однако мертвого ребенка нужно было обязательно вынуть, иначе это также оказалось бы смертельным для матери. Состояние Линды, и так опасное, выглядело безнадежным. Билл приподнял полог ее кислородной палатки и сказал: «Линда, это брат Билл. Ты меня помнишь?» Ее голос был слабым, однако ум был ясным и живым. «Конечно, брат Билл, я тебя помню. Ты понимаешь, насколько ты больна?» «Да, поэтому я и попросила маму позвать тебя». «Линда, тогда как дела между тобой и Господом?» Она сморщила лоб, и на ее лице была написана печаль. «Брат Билл, я не готова отойти». Склонившись у ее койки и держа Линду за руку под кислородной палаткой, Билл помолился с ней. Она сказала Иисусу, что сожалеет о своих грехах, и дала ему обещание, что будет любить его и служить ему с этих пор и впредь. Когда она закончила свое раскаяние, Билл помолился Богу и попросил его исцелить ее во имя Иисуса. На следующее утро, сделав анализ крови, ее врач удивился, когда обнаружил, что от уремии не осталось и следа. Ободренный этим неожиданным изменением к лучшему в ее критическом состоянии, врач запланировал провести операцию на следующий день. Если в течение суток в крови Линды не обнаружатся никакие токсикозные вещества, ее врач сможет благополучно извлечь мертвого ребенка. Когда ее близкие услышали эту хорошую новость, многие из них также раскаялись в своих грехах и дали Богу обещание, что будут служить ему всю оставшуюся жизнь. Билла это очень обрадовало. В ту ночь Линда никак не могла уснуть. Около полуночи она сказала своей матери: «Я так счастлива, что у меня мир с Богом. Мама, я ухожу домой». Миссис Келли погладила свою дочь по руке. «Да, Линда, завтра утром доктор извлечет ребенка. Затем, через пару денечков, ты сможешь вернуться домой к своему муженьку и деткам, и вы сможете жить для Бога». «Нет, мама, ты не понимаешь. Я имею в виду то, что я ухожу в мой небесный дом. Это конец моего земного пути». Через несколько минут Линда спокойно умерла. Весть о смерти Линды сначала потрясла, а затем обеспокоила Билла. В минуту духовной слабости он сказал: «Господь Бог, ты обязан объяснить мне это. После того, как я помолился за нее, и ты исцелил ее от уремии, и после того, как многие из ее родных вернулись ко Христу из-за того чуда, и потом ты вот так забрал ее, я считаю, что ты обязан объяснить мне это». Объяснение, которое Билл хотел получить, пришло к нему не так уж скоро. Походив пару дней с надутыми губами, он забыл о своей опрометчивой просьбе. Однако Бог этого не забыл. Месяца через 4, сидя на берегу реки и рыбача, Билл увидел видение, в котором была показана причина, почему все так произошло. Он увидел, как Линда проводила пикник у реки вместе со своей семьей. Она прыгала с камня на камень вдоль края речки, и затем он увидел, как она поскользнулась и упала в воду. В видении было показано, что ее ноги запутались в тростнике и водяных лилиях. Ее родственники заметили ее отсутствие только тогда, когда было почти слишком поздно. К тому времени, когда муж Линды вытащил ее из речки, ее кожа посинела из-за нехватки кислорода. Ее муж в панике делал ей искусственное дыхание, и она ожила. Ангел Господень проговорил Биллу: «Теперь иди к ее матери и скажи ей, разве в прошлом году Линда чуть не утонула в реке на пикнике? Ей тогда следовало умереть, но она не была готова отойти. Богу пришлось подождать, пока ее душа не приготовилась. Вот почему все это произошло, и вот для чего ты ходил туда в больницу молиться за нее». Когда видение закончилось, Билл отбросил в сторону свою удочку, упал лицом в траву и сказал сквозь слезы: «Господь Иисус, прости меня, твоего глупого слугу. Мне ни в коем случае не следовало так говорить. Ты обязан объяснить мне это. Ты ничем не обязан своим детям. Это мы всем обязаны тебе». Возвратившись в Джефферсонвилл, Билл подъехал к дому семьи Келли на улице Маркет-стрит и постучал в их дверь. Миссис Келли открыла ему, спросив: «Брат Билл, что привело тебя сюда?» «Сестра Келли, я хочу задать тебе вопрос. Это правда, что Линда чуть ли не утонула в прошлом году на пикнике?» «Да, брат Билл, она упала в речку, и никто этого не заметил. Затем ее муж вытащил ее и, скорее всего, спас ей жизнь через искусственное дыхание изо рта в рот. Как ты об этом узнал?» «Господь показал мне это в видении. Сестра Келли, Линда должна была отойти в тот день, когда был тот пикник. Но Бог по своей милости сохранил ей жизнь до тех пор, пока ее душа не пришла в правильное состояние». Хотя исцелительные кампании уже не изнуряли Вильяма Бранхама, на протяжении 1959 года другие проблемы ложились тяжелым бременем на его плечи. Несомненно, самое большое давление оказывала его непрекращающаяся борьба с налоговым управлением США. Правительство начало проводить ревизию финансовой деятельности компании Билла еще в 1955 году. За прошедшие 4 года представители налогового управления проверили его бухгалтерские книги и финансовые записи уже несколько раз. Однако они не смогли найти какие-либо некорректности, к которым они могли бы придраться и обвинить его в неправильном обращении с денежными средствами. Поэтому контролеры налогового управления изменили свою тактику. Они сказали, что любой выписанный чек, на котором было написано «Вильям Бранхам», считался личным доходом Билла, даже если эти деньги переводились непосредственно на банковский счет Скинни Бранхама. Когда люди давали денежные пожертвования для его компании, они обычно выписывали чеки Вильяму Бранхаму, а не компаниям Вильяма Бранхама. Представители налогового управления сказали Биллу, что он должен будет выплатить подоходный налог с каждого цента этих денег. Проведя подсчеты за прошедшие 10 лет и включив в эту сумму проценты и штрафы, они сообщили, что он задолжал правительству Соединенных Штатов $355 000. Однажды правительственные адвокаты попросили Билла вновь прийти к ним в контору для собеседования в Луисвилле. Он тяжело вздохнул при одной только мысли об этом, так как эти встречи, казалось, были безрезультатными. Адвокаты без конца задавали ему одни и те же вопросы, а затем брали его ответы и искажали их, делая из них утверждения, в которых подразумевалось совсем не то, что он имел в виду. Эти допросы расстраивали Билла, но поскольку выбора у него не было, он согласился встретиться с ними. Рой Роберсон поехал туда вместе с ним. Роберсон был не только другом Билла, но также членом совета попечителей в Скинни Бранхама. По одну сторону длинного стола сидело несколько юристов налогового управления. Билл, Рой Роберсон и мистер Орбисон, адвокат Билла, сидели с другой стороны. Адвокат налогового управления сказал: «Мистер Бранхам, у нас все еще имеется несколько вопросов относительно некоторых ваших расходов. Поскольку мы располагаем всеми аннулированными чеками с Кинни Бранхама, нам известно, для каких целей был использован каждый цент из этих денег. Наш вопрос заключается в том, были ли некоторые из этих денежных средств использованы на законные церковные издержки. Например, во время одного из собраний в Альберте, Канада, вы получили пожертвование в $3000. В последующее воскресенье вы отдали эти деньги для церкви в следующем городе. Им нужно было покрыть свое церковное здание новой крышей. А вот здесь несколько чеков для женщины в Нью-Олбани. Один чек для оплаты ее счета в $300 в продовольственном магазине, а другой для ее квартирной платы. Вам не кажется, что $500 слишком много для платы за квартиру? И это 80-летняя вдова, и она живет со своими двумя детьми, которые оба страдают от суставного ревматизма. У нее очень маленький доход, и ее домовладелец намеревался выселить их из дома в середине зимы. Я оплатил ее задолженность за квартирную плату, а затем платеж до июня месяца. Вот еще один чек, который у нас под вопросом. Вы дали $1500 одному человеку, чтобы помочь ему построить дом. Прежний дом этого мужчины сгорел. А как бы вы поступили, увидев отца с 5 детьми, жившего с ними в палатке в декабре, когда земля была покрыта снегом и температура была ниже нуля? Вы думаете, что я мог бы уютненько сидеть в моем теплом доме, зная, что те детишки дрожали, в то время как у меня был доступ к достаточному количеству денег для оказания им помощи? А попечители знали, что вы отдали эти деньги? Нет, сэр, не знали. Почему же вы не сказали им об этом? Потому что Иисус сказал: «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Нет высшего закона, чем Божий закон. Просто не было необходимости, чтобы попечители знали об этом. Мы считаем, что вам следовало сказать им: согласно вашим бухгалтерским записям, на протяжении многих лет вы отдали людям десятки тысяч долларов, и в большинстве случаев вашим попечителям ничего не известно о том, для каких целей были использованы эти деньги. Вы считаете меня нечестным? Вовсе нет, мистер Бранхам. Мы считаем, что вы честны. Под этими словами мы подразумеваем то, что вы не знали, как надлежащим образом обращаться с деньгами в целях уплаты подоходного налога. Когда вы подписывали те чеки, деньги до того, как их переводили на церковный счет, становились вашими, хотя они находились в вашем распоряжении не более минуты. Вследствие этого вы обязаны уплатить подоходный налог из тех денег. Безусловно, на оборотной стороне каждого чека стоит моя подпись. Я и являюсь казначеем Кинни Бранхама. Большинство чеков было выписано на имя Вильяма Бранхама, а не на имя Кинни Бранхама. Мы не взимаем налога со Кинни Бранхама, потому что это церковь, а церкви освобождены от уплаты подоходного налога. И эти деньги были вашими личными деньгами, прежде чем их перевели на церковный счет. Но ведь именно агент налогового управления сказал, что мне разрешается подписывать ячейки таким образом. Тот человек уже не работает в правительстве. Также и тех людей, которые написали Конституцию, уже нет в правительстве, а Конституция остается в силе. Билл устал без конца аргументировать один и тот же пункт. Он сказал: «Когда я был молодым, и моя жена заболела и умерла, я задолжал $1000 из-за медицинских расходов. Я работал изо всех сил и полностью оплатил те долги. Теперь я уже не молодой. Однако, если я должен деньги, я выплачу их. Меня опечаливает только мысль о том, что все те люди, которым я дал деньги, будут вынуждены платить подоходный налог из этой суммы, как, например, та бедная 80-летняя вдова». «О, вы ошибаетесь, мистер Бранхам. Им не нужно будет платить из этого подоходный налог, потому что они получили те деньги в качестве дара, а с добровольных даров налог не взимается». «Правда? Тогда я вообще ничего не должен правительству, так как все деньги, которые я положил в банк, были даны мне как добровольные дары. За всю свою жизнь я никогда не собирал пожертвований». Правительственные юристы с изумлением переглянулись. Один из них спросил: «А вы можете это доказать, мистер Бранхам? Если вы желаете, я могу попросить миллион людей прислать в ваш офис письма с подтверждением, что это истина. Я никогда в жизни ни у кого не просил денег. Молитвенные ткани мы рассылаем бесплатно. Я даже уволил нескольких менеджеров моих компаний, потому что они хотели собирать пожертвования. Всякий раз, когда люди давали деньги для моих компаний, они делали это добровольно». Эта информация выбила государственных адвокатов из их колеи. В течение нескольких минут они злобно перешептывались, а затем завершили свое собрание на этот день. Билл вышел из их конторы с чувством одержанной победы. Однако государственное дело, заведенное против Билла, вовсе не закончилось. В течение последней недели июля 1959 года юристы налогового управления опрашивали Билла в своей конторе 5 дней подряд. После встречи в пятницу утром Билл вернулся домой усталым, и у него сильно кружилась голова из-за того, что он без конца отвечал на одни и те же вопросы. От этой финансовой ревизии его нервы были напряжены до предела. Он был расстроен вследствие того, что это не давало ему планировать свои собрания, и он волновался, потому что так много больных людей просило его вознести молитву, а у него не было времени помолиться за них. По крайней мере, в этот день после полудня он мог бы посетить нескольких больных, так как юристы налогового управления сказали, что их встречи с ним, намеченные на эту неделю, завершились. Первым в списке тех людей, которых Биллу нужно было посетить, был мужчина с больным ребенком, ожидавший в мотеле. Он проехал до Джефферсонвилла расстояние в 640 километров. Меда приготовила Биллу сэндвич, чтобы он перекусил. «Как у тебя прошла встреча этим утром?» – спросила она. «Дорогая, от того, как те юристы задают мне вопросы, у меня голова идет кругом. Через какое-то время у меня появляется ощущение, будто голова вообще отвалится». Не успел он сесть за стол, чтобы покушать, как раздался телефонный звонок. Меда сняла трубку, затем закрыла телефон рукой и прошептала: «Билли, это наш адвокат. Он говорит, что юристы налогового управления вновь хотят встретиться с тобой сегодня днем». «О, нет, только не это. Я не перенесу еще один день этих допросов. Скажи ему, что сейчас меня нет дома». С этими словами Билл встал из-за стола и вышел на задний двор. Меда нахмурила брови, однако поступила согласно повелению своего мужа. Когда она повесила трубку, Билл снова зашел в дом, сел за стол и налил себе стакан апельсинового сока. Меда спросила, было ли это полностью правильно. «Конечно», — ответил он, пытаясь оправдать свой поступок, «ведь меня не было дома, когда ты сказала те слова. Но ты же был здесь, когда он позвонил. Любимая, просто забудь об этом, все в порядке». Однако глубоко в сердце он знал, что это было неверно. Пообедав, Билл поехал в мотель, где его ожидал тот мужчина с больным ребенком. Он собирался было молиться за малыша, когда вдруг его поразило гнетущее чувство вины. Он подумал: «Я ведь лицемер. Как же я теперь могу молиться за этого ребенка, когда я только что солгал и заставил свою жену солгать?» Билл сказал: «Господин, я недостоин вознести сейчас молитву за вашего ребенка. Я совершил неправильный поступок, и мое сердце осуждает меня. Если вы просто немного потерпите, я помолюсь за вашего ребенка чуть позже. Прямо сейчас я должен привести все в порядок». Прежде всего Билл поехал домой и попросил прощения у своей жены. Затем он отправился в контору своего адвоката. Мистер Орбисон работал за своим столом, когда Билл вошел в его кабинет. «Мистер Бранхам?» – сказал он, поведя бровями. «А я-то думал, что вас не было дома». «Я всего лишь вышел из дому во двор», – Затем он сознался в своем неверном поступке и попросил у адвоката прощения. Мистер Орбисон обошел свой письменный стол и пожал Биллу руку. «Мистер Бранхам, я всегда питал к вам доверие, а сейчас я доверяю вам, как никогда раньше». У Билла стало легче на сердце, однако ему предстояло принести еще одно извинение. В субботу утром он поехал в местность Туннель-Милл, и, пробираясь сквозь лесную чащу, он пришел к своей потаенной пещере. Он пребывал в молитве с 7 часов утра аж до после полуденного времени, взывая к Богу и раскаиваясь в отчаянии. Когда солнце уже опускалось к горизонту, Билл вышел из пещеры и взобрался на большой камень, откуда он мог наблюдать, как в долине постепенно сгущались сумерки. В лесу царила тишина, было сыро, и на деревьях не шевелился ни один листочек, так как погода была безветренной. Билл поднял руки над головой и стал прославлять Бога за то, что Он создал такой прекрасный мир. Затем, опустив руки, он сказал: «Господь, однажды Ты сокрыл Моисея в расселине скалы и прошел возле него так, что он увидел Тебя сзади. Если Ты простил меня за соделанный грех, тогда пройди, пожалуйста, возле меня, чтобы я знал, что мое беззаконие исчезло, и чтобы я вновь мог молиться за Твоих больных детей». Как только Билл закончил эту молитву, в кусте поблизости послышался шелест вихря, который стал перемещаться вдоль тропы к тому валуну, на котором он стоял. Возле него прошел мощный ветер, отчего он был вынужден крепко держать шляпу и закрыть глаза, пока этот вихрь не миновал. Билл снова поднял обе руки и сказал: «Господь, я люблю Тебя всей душой. Я так рад, что Ты Бог, отвечающий на молитвы, и Ты прощаешь тех, кто будет обращаться к Тебе от всего сердца и каяться». Поскольку сейчас уверенность Билла восстановилась, он пошел назад по тропе, которая вывела его к его машине. Затем он поехал по шоссе и, прибыв к мотелю в Джефферсонвилле, штат Индиана, он с уверенностью помолился за страдавшего ребенка того незнакомца. Силой милостивого Иисуса Христа тот малыш был исцелен. В четверг, 8 октября 1959 года, Вильям Бранхам, Бэнкс Вуд и Фред Сотман уделили 3 дня охоте на белок возле Сейлема, штат Индиана, в 65 километрах на север от Джефферсонвилла. Каждое утро они вставали в 4 часа, чтобы попасть в лес до рассвета, надеясь застигнуть врасплох нескольких белок, которые с просонья разыскивали себе что-нибудь на завтрак, шебаршась в траве. Охота ни в какую не увенчивалась успехом. Была уже середина охотничьего сезона, и от избытка охотников число белок значительно сократилось. После 2 дней у 3 охотников не было даже и 1 белки, чтобы показать плод своих усилий. В субботу Билл с позаранку отвез Фреда и Бэнкса на 1 участок леса, а сам затем поехал чуть дальше к другому лесочку. День для охоты на белок выдался неблагоприятным. От заморозков, ветра и земного притяжения деревья оголились, и земля покрылась шуршащим и трескучим ковром из листьев. Помимо этого препятствия, из-за холодного пронизывающего ветра большинство белок вообще не показывались, приютившись в своих теплых гнездах-гайнах. Прочесывая лес в течение нескольких часов, Билл не увидел ни одного пушистого рыжего хвоста. По склону холма он спустился к высохшему руслу речки, а затем поднялся на пригорок с другой стороны этого оврага. Вскоре он подошел к холму, с которого открывался вид на поле, где работало несколько фермеров, собиравших урожай кукурузы. Склон этого холма был усеян сикаморами и лжеакациями. Охотясь в этих лесах с самого детства, Билл знал, что белки избегали деревьев лжеакации из-за их колючих стволов и ветвей. И им также не нравились сикаморы, потому что на этих деревьях были платановые семена, которые для этих зверьков были несъедобными. Предпочитали белки буковые, ореховые и дубовые деревья. На склоне холма росла группа ореховых деревьев, однако на них не было листьев и орехов, ничего, что привлекло бы внимание белок. Хотя Билл осознавал, что стрелять здесь будет не в кого, он, однако, утомился и нуждался в отдыхе. Итак, он растянулся на земле между двумя сикоморами, чтобы укрыться от ветра и полежать под теплыми солнечными лучами. Одно из деревьев своей формы напоминало ему компас, так как его четыре основных сука указывали прямо на север, юг, запад и восток. Прислонившись спиной к этому компасному дереву, Билл стал было подумывать о коротком сне, однако решил не смыкать глаз. Было уже 9:30, и через час он должен был забрать своих товарищей. Уснув, он, возможно, не смог бы вовремя проснуться. Наблюдая за работой фермеров, Билл стал размышлять о том месте Писания, которое за последние 2 года часто приходило ему на ум. Иисус сказал: «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Этот библейский стих озадачивал Билла. Почему же Иисус высказал это таким образом? Иисус ведь не говорил: «Если я скажу горе сей, поднимись и…» Иисус сказал: «Если ты скажешь горе сей». О молитве здесь и речи нет. Как же так? Билл недоумевал. Было ли это индивидуальным обетованием, которое Иисус дал непосредственно своим ученикам перед искуплением, или нет? Насколько мне известно, размышлял Билл, все обетования о силе для церкви были высвобождены при искуплении, совершенном Иисусом на кресте, и они были задействованы, когда в день Пятидесятницы Он дал церкви свой Святой Дух. Итак, если меня когда-нибудь спросят о Марка 11:23, я скажу, что Иисус дал своим ученикам силу прежде искупления, в точности, как Он дал своим пророкам особые полномочия до искупления. Вдруг откуда-то сверху из кроны дерева ему проговорил голос: «А как тебе кажется, сами ли пророки говорили, когда они предсказывали будущее? Разве ты на днях не проповедовал о том, что пророки были настолько помазаны Святым Духом, что уже не они говорили, а Бог говорил через них?» «Да, Господь, это истина», — подумал Билл. Голос продолжал: «И это также было включено в искупление. Если какой-либо человек в любое время сможет настолько всецело вериться Богу, что Бог сможет использовать его голос, тогда уже не человек говорит, а его использует Бог. Как же ты видишь те видения во время молитвенных очередей? Ты думаешь, что твоя собственная мудрость говорит людям об их прошлом и что произойдет с ними в будущем? По-твоему, твоя мудрость дает тебе проницательность, когда ты проповедуешь? Как ты считаешь, что происходит, когда один христианин говорит на незнакомом языке, а другой истолковывает его?» «Теперь я понимаю», — вслух сказал Билл, «когда искупительная кровь Иисуса Христа обволакивает человека, он может настолько всецело вериться Духу, что уже больше не он говорит, а Бог. Однако как же посредством этого объясняется Марка 11:23? И это место Писания настолько же истинно, как и любое другое. Если ты будешь помазан Святым Духом для изречения чего-либо, что бы ты ни сказал, исполнится». Внезапно Билл почувствовал, как нечто объяло его с такой силой, что он, испугавшись, вскочил на ноги. «Кто сказал это?» – настойчиво спросил Билл, всматриваясь в склон холма. «С кем я разговариваю?» Никто не отзывался. Единственные звуки, которые слышал он, исходили от ветра, шелестевшего сухими листьями, и от сельскохозяйственных машин вдали, с помощью которых фермеры собирали урожай. «Господь, это ты? Обычно я вижу тот свет, когда ты говоришь со мной, но здесь нет света». Тот голос вновь проговорил совсем рядом. Билл услышал его отчетливее, чем шум, доносившийся с поля, где фермеры собирали кукурузу. «Говори, что пожелаешь, и это будет дано тебе», — сказал голос повелительным тоном. Билл подумал, что тут происходит? Я что, с ума уже схожу? Я не хочу стать фанатиком и вдаться в какие-то крайности. Он укусил себя за палец до боли. Я ведь не сплю, поэтому это не сон. И на видение это тоже не похоже. Обычно, когда сходит сильное помазание, после этого появляется видение. Просто подожду здесь немножко и посмотрю, появится ли видение. Тело Билла странным образом онемело, поэтому он начал, разминаясь, ходить по небольшому кругу. Вскоре сильное помазание стало стекать на него, как мед, и тот голос вновь повелел: «Говори, что пожелаешь, и это будет дано тебе». С трепетом Билл сказал: «Господь, это и есть та перемена в моем служении, о наступлении которой ты мне говорил. Связано ли это каким-то образом с тем домиком в палатке, который ты показал мне в видении несколько лет назад?» Голос ответил: «Я подтверждаю то, что я сделаю. Говори, что пожелаешь, и это сбудется». «Здесь нет больных людей. Что же мне следует просить?» «Ты охотишься, и тебе нужны белки. Точно как Аврааму однажды был нужен овен». «Это правда. Я ведь мог бы получить уйму». Он придержал язык и мысленно проговорил: «Господь, если я делаю что-то неправильно, пожалуйста, прости меня. Однако я действительно намереваюсь узнать, ты это или нет». Затем он сказал вслух: «Сегодня я застрелю 3 молодых рыжих белок». «С какой стороны они появятся?» Билл глубоко вздохнул, размышляя: «Раз уж я дошел до сюда, тогда лучше довести дело до конца. Однако я придумаю что-нибудь невероятное». Оглядевшись кругом, он заметил в 50 метрах от себя дерево лжеакации, на котором было несколько сухих сучьев. Стояло оно на краю чащи, недалеко от фермеров, собиравших урожай кукурузы. Зная, что никогда в жизни он не сможет увидеть белку среди тех колючих ветвей лжеакации, Билл указал на определенную точку и сказал: «Пусть белка появится на конце той голой ветки, и я застрелю ее отсюда». Как только он опустил указательный палец, вот там на суку уже сидела белка и смотрела на него. Билл приложил ружье к плечу и прислонился к сикамору, чтобы лучше прицелиться. Раздался выстрел из его винтовки 22-го калибра, и белка упала на землю. Билл подошел к тому дереву и посмотрел на мертвого зверька. Пуля прошла прямо через глаз, и из раны сочилась кровь, капая на сухие пожелтевшие листья. Билл поднял белку. Она была теплой. Кладя этот первый трофей в охотничью сумку, он подумал: «В видениях кровь не течет, поэтому я знаю, что это реальная белка. Может быть, это произошло по чистой случайности. Господь, если это совершил ты, тогда позволь этому произойти вновь, чтобы дьявол ни к чему не смог придраться и говорить, что это было случайным совпадением». Вновь с неимоверной силой на Билла сошло то сверхмощное помазание. Оглянувшись в лесу по сторонам, он заметил еще одно дерево, где белку ни за что не встретишь. Метрах в 50 стояло засохшее дерево лжеакации, ствол которого был сплошь обвит ядовитым плющом. Белки избегают ядовитого плюща так же, как и люди. Билл указал рукой на определенную ветку того дерева и сказал вслух: «Пусть другая белка сядет на той ветке». Только опустил он палец, белка была тут как тут. Билл потер глаза и снова посмотрел. Белка по-прежнему сидела там. Подняв винтовку, он прицелился и выстрелил. Рыженький зверек упал с ветки и шлепнулся на землю. Подойдя к тому месту, Билл отодвинул ботинком вьющиеся стебли плюща, поднял мертвую белку и положил ее в яктаж. «Господь, это соделал ты!» – радостно сказал Билл. «Теперь, кажется, я понимаю, что означает Марк 11:23. Благодарю, Господь, что ты подтвердил свое слово. Я жду не дождусь, когда смогу рассказать об этом другим». Затем он стал было идти назад к дороге, как тот голос вновь проговорил: «Но ты же сказал, что будут 3 белки». Билл остановился. Это было истиной. Он на самом деле сказал 3. Он начал озираться, ища место, куда поместить очередную белку, и затем подумал: «Уж в этот раз точно придумаю нечто неправдоподобное». На краю поля виднелся старый пень, обесцветившийся от солнечных лучей, сбоку которого еще торчал один гладкий сук. Билл произнес вслух: «Пусть рыжая белка выскочит из той чащи, подбежит к той старой коряге, остановится на той ветке и посмотрит на того фермера». Ничего не произошло. Он подождал минут 10, а белка так и не появлялась. Стрелки часов уже приближались к 10:30. Билл встал и потянулся. «Отец, ты сказал, что устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово. Вот, у меня здесь в сумке два свидетеля, поэтому я доволен. Благодарю тебя, Господь, за этих двух белок. Теперь мне нужно ехать к Бэнксу и Фреду». Перекинув яктаж через плечо, он сделал несколько шагов по направлению к дороге. «Но ты ведь это уже изрек», — напомнил ему тот голос. «В Писании говорится: если не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам твоим, будет тебе, что не скажешь. Ты сомневаешься?» Билл повернул назад. «Нет, Господь, я не сомневаюсь в твоем слове». В то же мгновение из чащи лжеакаций выскочила белка, побежала к кукурузному полю, вскарабкалась на старый пень, вышла на тот единственный сук, остановилась там и стала смотреть в сторону фермеров. Билл вскинул ружье, навел перекрестие оптического прицела на цель и спустил курок. Пуля попала белке прямо в голову. Засовывая белку в охотничью сумку, Билл услышал, как другой голос прошептал у него в голове: «Знаешь что, в лесу сейчас полно белок. Это же было всего лишь случайным стечением обстоятельств». Билл ответил: «Сатана, насчет этого мы еще посмотрим». Вернувшись на холм к тем двум сикаморам, он устроился поудобнее и стал наблюдать. Прождал он до полудня и затем, наконец, уехал оттуда, чтобы забрать своих приятелей. За все это время Билл не увидел ни малейшего движения других белок и даже не услышал беличьего цоканья. Хотя в 1959 году сезон охоты на белок в штате Индиана закрылся 13 октября, охотничий сезон в Кентукки оставался открытым еще несколько недель. В первую неделю ноября Вильям Бранхам, Бэнкс Вуд и Тони Зейбл поехали в Элкхорн-Сити, штат Кентукки, чтобы провести несколько дней на охоте с Чарли Коксом, шурином Бэнкса Вуда. Элкхорн – городок в восточной части Кентукки, возле самых Апалачских гор. В целом мире невозможно было бы найти лучших мест для охоты и рыбалки, чем на этой лесистой территории. И Билл часто туда ездил, чтобы найти отдушину и освободиться от давления, связанного с его служением. Чарли и Нелли Кокс всегда радушно принимали его у себя дома в сельской местности. Погода на той неделе в ноябре благоприятствовала больше белкам, нежели охотникам. Весь день дул холодный ветер, и большинство белок сидели, свернувшись в своих гнездах и дуплах. Любая белка, отваживавшаяся высунуться наружу, получала предостережение об опасности благодаря хрусту сухих листьев под ногами шедших охотников. После двухдневной охоты Чарли был единственным из их группы, кто застрелил нескольких белок, причем из дробовика. Билл же по-прежнему доверял своей винтовке 22-го калибра, однако было похоже на то, что воспользоваться ею ему не доведется. В пятницу 6 ноября дела у него шли не лучше. Во второй половине дня он пришел в знакомую долину между холмов. Билл назвал это место «лощиной охотника-любителя», так как однажды он увидел там 16 белок, сидевших на одном дереве. Убив разрешенное количество, остальных он оставил в живых, что и было самой настоящей любительской охотой. Теперь он стоял на холме с восточной стороны, поверх этой лощины, и всматривался в листву деревьев, находившихся ниже, в поисках признаков жизни. Наблюдал Билл довольно долго, однако никаких движений не было видно. На этих деревьях белки также отсутствовали, как и в других частях леса. Стоя в одном положении, Билл начал дрожать. Холодный воздух пощипывал ему нос, щеки и уши. Он испытывал жгучую боль в кончиках пальцев, хотя руки его были в перчатках. Даже пальцы ног щипало от холода. Билл решил, что в этот день он уже наохотился. Поэтому собирался попытать счастье на следующий день. Повернувшись, чтобы уходить, он сделал всего лишь пару шагов, как услышал низкий голос, похожий на львиный рык. Голос сказал: «Сколько белок тебе нужно сегодня?» Потирая подбородок, Билл стал размышлять. «Чарли позволит мне взять домой те три белки, которых он застрелил, а из шести белок получится целый обед для моей семьи. Раздобыть бы мне еще штуки три». Внезапно сверхъестественное помазание сошло на Билла с такой неимоверной силой, что ему пришлось прислониться к дереву, чтобы не упасть. Тот же самый голос проговорил повелительным тоном. «Говори, что пожелаешь, не сомневаясь, и тебе будет дано, что не скажешь». Билл ответил: «Я застрелю трех белок». «С какой стороны они появятся?» «Одна появится с запада, другая с юга, а третья с севера». Билл стал всматриваться в лес. Через несколько минут он заметил, как на склоне холма, по ту сторону лощины, что-то двигалось. Скинув ружье, он взглянул в окуляр оптического прицела и увидел серую белку. Находилась она, по крайней мере, метрах 80 от него, поэтому для охотника, пристрелявшего ружье на 50-метровую дистанцию, это уже считалось бы дальним выстрелом. Билл чуть-чуть приподнял перекрестие прицела над своей мишенью, чтобы сделать поправку на расстояние. Когда он спустил курок, белка упала замертво. Одна уже есть. Тогда лучше сейчас повернуться на юг, потому что именно с той стороны появится следующая белка. Билл долго сидел на бревне, обратившись к югу и размышляя. «Это обязательно произойдет, ибо я изрек это под помазанием. Поскольку со мной говорил Святой Дух, то это должно будет произойти в точности так, как я сказал». Минут через 15 Билл увидел белку, резво бегавшую у основания бука, прямо на юге от того места, где он стоял. До дерева было метров 50, поэтому Биллу не стоило больших усилий сделать точный выстрел с такого расстояния. Пуля попала белке прямо в глаз. От раздавшегося выстрела из чащи выскочила другая белка, побежала в том же направлении вниз по холму и затем остановилась перед бревном метров 40 на юго-западе от Билла. «А вот и третья белка», – подумал он, поворачивая винтовку на 45 градусов, пока ее дуло не стало указывать на юго-запад. Он прицелился белке в ухо, потому что она повернулась к нему боком. Плавно спустив курок, он увидел, что промахнулся. Белка подпрыгнула, застигнутая врасплох, и перебежала на другой конец бревна. Остановившись там, она стала грызть орех. «Должно быть, я так сильно дрожу, что не могу как следует прицелиться», – размышлял Билл. «Однако я был настолько же прозябшим, когда застрелил вторую белку». Прислонившись к дереву и лучше прицелившись, он снова выстрелил. В этот раз пуля пролетела сантиметров в 10 над головой белки и вонзилась в бревно позади нее, отчего щепки от коры разлетелись в разные стороны. Белка пробежала около 3 метров, а затем остановилась, нервно оглядываясь кругом. «Наверное, я сбил оптический прицел», – подумал Билл, щелкая затвором и загоняя в патроник очередной патрон. По возможности, Билл старался не стрелять белке в грудь, так как именно там было больше всего мяса. Предпочитал он стрелять белкам в голову, особенно в глаз. Теперь же, плавно поведя дуло винтовки в сторону, он зафиксировал перекрестие оптического прицела на груди белки. После третьего выстрела пуля попала в землю сантиметров 30 перед серенькой попрыгуньей и разворошила листья. На этот раз перепуганная белка исчезла в густых зарослях кустарника. С минуту стоял Билл в недоумении. В этом году он убил 119 белок, сделав при этом всего лишь 5 промахов. А здесь он только что выстрелил 3 раза подряд не поразив цель. В чем же было дело? Затем он понял, почему так произошло. Он сказал, что следующая белка появится с северной стороны. Бог просто не позволил ему убить эту белку, которая появилась на юго-западе от него. Повернувшись на север, Билл ждал минут 15. Однако белка не появлялась. Солнце тем временем уже садилось, и в лесу темнело. В 4 часа он решил подобрать тех двух застреленных белок, пока не стало слишком темно, чтобы их разыскать. Возвратившись в первоначальное место, откуда он убил двух белок, Билл стал идти дальше, полагая, что уже слишком темно, чтобы стрелять в этот день в очередную белку. Не сделал он и 10 шагов, как низкий голос громко проговорил: «Вернись и подстрели свою третью белку! Ты ведь уже сказал, что так произойдет!» Придя в исходную точку, откуда он стрелял, Билл сказал: «Господь, я нисколько не буду сомневаться в тебе». Как раз тогда он увидел, как его третья белка вскарабкалась на белый дуб, стоявший от него метров 60, точно на северной стороне. К этому времени было уже так темно, что, ища белку на дереве с помощью оптического прицела, он никак не мог ее увидеть. Наконец он поймал в перекрестии темный комок высоко среди ветвей и решил рискнуть. Выстрелив, Билл услышал царапание когтей небольшого животного по коре дерева. Затем что-то упало на землю, отчего листья разлетелись по сторонам. Через пару мгновений белка побежала вверх по дереву метров 6, чуть дальше на восток. Билл полагал, что это была та же самая белка. Он, должно быть, промахнулся в нее, когда она сидела на белом дубе, поэтому она перебежала на другое дерево. Прицелившись в темное пятно на стволе того дерева, где остановилась белка, Билл плавно нажал на курок. В этот раз пуля точно поразила цель. Белка камнем упала на землю. Желая просто во всем удостовериться, Билл прежде всего проверил основание белого дуба. Там лежала его третья белка, точно на севере от того места, где он находился, когда сказал, что так произойдет. «Это замечательно», – подумал он. «Я попросил три белки, а Господь дал мне еще одну для большего счета». Когда же подошел он к другому дереву, чтобы подобрать четвертую белку, ее там не оказалось. «Странно. Я точно знаю, что убил ее», – размышлял в недоумении Билл. Он стал ворошить сухие листья в поисках белки, однако так и не нашел ее. Затем между корней у основания дерева он обнаружил нору. Рука Билла не могла пройти через узкое отверстие, поэтому он засунул туда палку. Внутри норы он наткнулся на что-то мягкое, однако не смог вытащить палкой. И это уж точно белка. Сегодня я ее не достану, поэтому придется вернуться сюда завтра и вытащить ее. Вход в нору Билл закрыл камнем и затем возвратился к машине, где его ожидали приятели. Они изумились, увидев его с тремя белками, поскольку никто из них не застрелил и одной. Однако, когда он рассказал им, при каких обстоятельствах убил этих белок, это сразило их наповал. В тот вечер, перед тем, как все пошли спать, Тони Зейбл произнес общую молитву. В молитве, помимо других просьб, Тони произнес: «Господь Бог, позволь завтра брату Биллу найти ту белку в той норе, чтобы мы могли знать, что он говорит нам истину». Слова эти потрясли Билла. Ведь Тони был диаконом в его церкви. Когда жена Тони лежала при смерти, и врачи признали ее безнадежной, Билл помолился, и Бог чудеснейшим образом исцелил ее. Как же Тони мог сомневаться в нем? В субботу утром погода выдалась холодная и скверная, как и на протяжении всех предыдущих дней этой недели. Сидя за столом и завтракая, Тони сказал: «Сегодня у нас, по крайней мере, будет одна белка, не так ли, брат Билл?» «Брат Тони, ты просто не понимаешь. Когда я проговорил под помазанием, я сказал: три белки. Та четвертая тут ни при чем. И все же она там будет». В это утро они решили поохотиться до 9 часов, поскольку в полдень собирались ехать назад в Джефферсонвилл. Билл провел 2 часа, напрасно прочесывая лес, в поисках комочка серой шерсти, в которую он мог бы выстрелить. Наконец он сдался. У него оставалось как раз достаточно времени, чтобы по пути к машине остановиться в лощине охотника-любителя. Когда он приблизился к этой лощине, в голове у него проговорил голос. «А что, если той белки там не будет? Тогда твой же дьякон подумает, что ты солгал». Вдруг Билла снова объяло то сверхмощное помазание. Другой голос сказал: «Даже если сейчас ее там нет, скажи, что найдешь ее, и сбудется так». Билл сказал: «Господь, Марка 11:23 является твоим словом, поэтому я принимаю тебя по слову твоему. Я найду ту белку». Подойдя к тому дереву, он отбросил камень от входа в нору и расширил отверстие охотничьим ножом. Просунув руку в углубление вместо мертвой белки, Билл нашел комок оторванных корней. Он в изумлении отшатнулся, размышляя: «Ну и ну! Мы же должны встретиться в 9 часов, а я тут стою без белки. Что же подумает Тони? Что же подумают остальные?» Он возобновил поиски, вороша сухие листья вокруг основания дерева. Однако все было безрезультатно. «Минуточку», — подумал он. «Ведь когда я сказал, что найду ту четвертую белку, я находился под тем же самым помазанием, которое привело в существование тех 3 белок. Если это должно подтвердить начало моего нового служения, тогда та 4-я белка должна быть где-то здесь. Так где же она?» «Загляни под тот кусок коры», — проговорил голос. Билл отпихнул ногой тот обломок коры. Под ним были одни лишь листья. «Что-то странное здесь происходит», — подумал он. Получше всмотревшись в то место, он заметил небольшой клочок серой шерсти, торчащий из-под жухлых листьев. Он разгреб листья и там нашел ее, свою 4-ю серую белку. Вместе с 3 рыжими белками, застреленными в Индиане, всего получилось 7 белок. 7 – Божье число завершенности. В среду утром 11 ноября 1959 года Вильям Бранхам, Бэнкс Вуд и Дэвид Вуд поехали на ферму семьи Райт, чтобы взять вина для служения причастия в церкви. Джордж и Мэрил Райт делали это вино из винограда, которое они выращивали в своем саду. Биллу нравилась сама мысль о том, что вино, которое члены его церкви использовали во время служения причастия, изготавливалось людьми, наполненными Святым Духом. Как обычно, семья Райт радушно приняла своих гостей и уговорила их остаться на обед. Эдит, дочь Джорджа и Мэрил Райт, попросила Билла подстрелить 1 или 2 зайцев, чтобы ее мать могла приготовить из этой дичи фрикассе. У Билла не хватило бы духу отказать Эдит в ее просьбе. Он всегда испытывал к ней сострадание. Ей было 37 лет, и большую часть своей жизни она провела в инвалидной коляске. Она была парализована с самого младенчества. Как ни странно, именно через страдания Эдит Билл впервые познакомился с семьей Райт. В октябре 1935 года он проводил в скинии Бранхама собрание пробуждения. Узнав об этом пробуждении, Джордж Райт приехал в церковь со своей дочерью-калекой, чтобы за нее помолились. Эдит многие годы страдала от ужасных болей. Когда Билл помолился за нее в первый раз, она не исцелилась от паралича. Однако те боли исчезли и больше никогда не появлялись. Билл высоко ценил это прикосновение Божьей милости. Тем не менее, его постоянно беспокоило то, что Эдит не получала полного избавления. Особенно, когда он видел, как исцелялись многие люди, которые были в худшем состоянии, чем она. На протяжении всех тех лет Билл провел много часов в посте и молитве, прося Бога показать ему видение об исцелении Эдит. Однако принужденно вызвать видение было просто невозможно. Просить и умолять – это все, что он мог делать, зная, что Бог суверенен, и что его великая воля и цель зачастую скрываются в сферах, выходящих за пределы ничтожной человеческой способности понимать. Шелби, сын Джорджа и Мэрил Райт, одолжил Бэнксу свою винтовку 22-го калибра. Билл привез с собой свое ружье, и Бэнкс с Биллом вдвоем отправились поохотиться на зайцев. Нависали сгущавшиеся серые облака, предвещая дождь. Однако ливень начался только после того, как оба охотника вернулись домой с дичью. Пока Билл снимал шкуру со своих зайцев и потрошил их за сарайчиком, где хранились садовые инструменты, он услышал фырканье и пыхтение трактора, медленно ехавшего по дороге и приближавшегося к дому Райтов. Вскоре Хэтти Моузер со своими двумя сыновьями въехала во двор на стареньком двухцилиндровом фермерском тракторе. Хэтти жила в полутора километрах оттуда. Узнав, что Билл гостит у ее родителей, она отложила свою незаконченную работу и приехала к ним, чтобы насладиться общением. Билл обрадовался, что Хэтти приехала, так как у него в кармане было нечто, что он желал ей дать. Недавно она принесла $20 в качестве пожертвования в строительный фонд Скини Бранхама. Зная, какой бедной она была, Билл хотел вернуть ей эти деньги. Ему вспомнился тот день в 1940 году, когда он совершал бракосочетание Хэтти Райт и Уолтера Моузера. Уолт умер в 1955 году, когда трактор перевернулся и задавил его. Хэтти стала вдовой, и с тех пор одна воспитывала двоих сыновей. Она работала, не покладая рук, чтобы зарабатывать на жизнь на своей небольшой ферме на склоне холма. Однако это хозяйство в экономическом отношении было не очень-то прибыльным. Однажды она сказала Биллу, что в год получала около $200 чистого дохода, поэтому он знал, что эти $20 больше нужны ей, чем Скини и Бранхама. Когда он засунул руку в карман, чтобы достать эти деньги, он почувствовал, что нечто сдерживает его. Святой Дух вновь напомнил ему о том, что Иисус не остановил ту вдову, когда она клала в сокровищницу свою последнюю монету. Билл оставил деньги у себя в кармане, веря, что Бог вознаградит Хэтти Моузер в свое время и своим особенным образом. Обедать за кухонный стол Райтов село 9 человек. Бэнкс и Дэвид Вуд, Джордж, Мэрил, Шелби и Эдит Райт, Арвилл и Уэйн Моузеры, сыновья-подростки Хэтти, и Билл. Хэтти сидела на плетеном стуле возле кухонной стойки. Около часа дня, закончив есть вишневый пирог, щедро политый патокой из сорга и отодвинув тарелку, Билл несколько часов говорил о Божьих делах и проявлениях. Время от времени некоторые из присутствовавших задавали ему библейские вопросы, и он отвечал на них. Главным образом он просто говорил о своем служении, как оно началось, в какой стадии оно находилось сейчас и к чему, возможно, оно направлялось. В 16:30 Билл, наконец, перешел к рассмотрению Марка 11:23 и сверхъестественных событий, происшедших за последние несколько недель. Прежде всего он описал сотворение трех рыжих белок в Индиане, а затем рассказал о том, как четыре серых белки были сотворены в Кентукки. Билл спросил, что же могло произойти? «Брат Джордж, тебе уже за 70, и ты всю жизнь охотишься на белок. Брат Шелби, ты превосходный охотник на белок. Брат Бэнкс, ты также. Видел ли кто из вас когда-нибудь белку на сикаморе или в чаще лжи акаций?» Никому из них не доводилось видеть там белок. И я тоже никогда их там не видел, хотя я охочусь на белок с самого детства. Я много размышлял об этом, и вот каково мое мнение. В 22 главе книги «Бытие» Бог велел Аврааму пойти со своим сыном Исааком на гору Мория и принести его во всесожжение Господу. Авраам повиновался тому повелению, хотя Бог уже сказал ему, что Исаак будет его наследником. На вершине горы Авраам воздвиг каменный жертвенник и собрался было заколоть Исаака, когда ангел Господень остановил его, говоря, «Теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Конечно, эта драма предвещала более великую историю о Боге Отце, принесшем в жертву на Голгофе своего сына Иисуса. Аврааму все еще нужна была жертва на горе Мория, Оглядевшись кругом, он увидел овна, запутавшегося в чаще. «Так вот, я хочу спросить у вас кое-что. Откуда взялся тот овен?» «Когда Авраам строил жертвенник, он собирал камни со всей вершины горы, и того овна тогда не было там. Как же он там ни с того ни с сего появился?» «Вот каково мое мнение об этом», – продолжал Билл, отвечая на свой же вопрос. «Одним из Божьих атрибутов является Иегова Ире, что значит «Господь усмотрит». Аврааму была нужна жертва, поэтому Бог просто-напросто сотворил того овна изреченным словом. Это не было видением, это было реально. Авраам заколол его, и его кровь стекала на жертвенник. Сегодня Бог по-прежнему тот же Иегова Ире. Он пытался объяснить мне свое обетование в Марка 11:23. Я никак не мог этого понять, поэтому он просто показал мне, как это действует. Сначала в Индиане, а потом в Кентукки. Мне нужны были белки, поэтому он сотворил белок. Они не были из видения, я застрелил их и позже съел их. Они были реальными белками. Если он мог изречь к существованию овна для Авраама, он может изречь к существованию белок для меня, потому что он является их творцом. На протяжении всей второй половины дня Хэти Моузер сидела в стороне от всех и тихо слушала. После того, как Билл высказал всем свое заключительное мнение, Хэти сказала: «Это сущая правда, брат Бранхам». Вдруг всю кухню объял Святой Дух, заставив Билла встать на ноги. Он почувствовал, что его тело наэлектризовано тем же самым помазанием, которое он ощущал в лесу во время охоты, когда сказал, что появятся белки. Потом он услышал, как тот же голос отчетливо сказал: «Скажи Хэти, чтобы она попросила все, чего пожелает, и затем изреки это к существованию». «Сестра Хэти, — сказал Билл, — ты обрела благоволение в очах Господа. Поскольку ты сказала верные слова, Бог велел мне сказать тебе, чтобы ты попросила все, чего пожелаешь, и Он даст тебе это». Хэти схватилась рукой за щеку, изумляясь и испытывая немалое замешательство. «Брат Бранхам, что ты имеешь в виду? Бог Небес намеревается показать тебе, что Марка 11:23 является настолько же истинным, как и все остальные его писания. Проси, чего только душа твоя желает, и Он совершит это прямо здесь, прямо сейчас». Она стала нервно смотреть вокруг себя. «Чего мне попросить?» Билл предложил: «Ты бедная, можешь попросить Бога дать тебе достаточно денег, чтобы купить ферму побольше или построить новый дом. Можешь попросить что-нибудь, чтобы помочь своим родителям, они пожилые. Попроси Бога восстановить их молодость. Или как насчет твоей сестры Эдит? Она калека в течение 37 лет. Попроси об ее исцелении, и она его получит. Попроси у Бога все, чего только пожелаешь. И если это не произойдет прямо сейчас, то больше никогда не верь мне». Хэти заметила, что два ее сына-подростка, Арвел и Уэйн, хихикают и, резвясь как мальчишки, толкают друг друга в бок. И это напомнило ей о том, чего она действительно желала. «Брат Бранхам, величайшее желание в моей жизни – это видеть спасение двух моих сыновей». Без всяких колебаний Билл провозгласил: «Сестра Хэти, по повелению всемогущего Бога, я даю тебе спасение твоих детей во имя Иисуса Христа». Услышав имя Иисуса, оба мальчика вскочили со своих стульев и побежали в объятия своей матери, плача и раскаиваясь в своих грехах. Хэти кричала так громко, что ее слышали коровы в хлеву, может быть, даже коровы в хлеву соседей. Дождь вовсю барабанил по крыше. Поскольку трактор Хэти был без кабины, Шелби хотел отвезти свою сестру домой в своей машине. Хэти предпочла ехать домой на тракторе со своими сыновьями. В оставшиеся дни этой недели она чувствовала себя настолько превосходно, как будто ног под собой не чуяла. Когда наступило воскресенье, Арвел и Уэйн Моузеры приехали в скинию Бранхама и были крещены во имя Господа Иисуса Христа. Билл стоял за кафедрой и рассказывал своему собранию о том, как Бог 7 раз подряд сотворил белок и о том, что произошло на ферме семьи Райт. Он закончил свою проповедь следующими словами. «Чтобы вы знали, что я сказал вам истину, сестра Хэтти, встань, пожалуйста. Вот та скромная женщина, для которой произошло то чудо. Бог прошел мимо всех знаменитых людей мира и позволил, чтобы это впервые произошло с бедной, смиренной вдовой. Он выбрал ее, зная, что она попросит то, что нужно. Теперь я хочу сказать здесь нечто моей небольшой церкви, моей небольшой пастве, которая была настолько преданной и молилась за меня, когда я совершал поездки по всему миру. Я верю, что приближается очередная всемирная встряска. Эти вещи, о которых я рассказывал вам, являются истиной. В день суда я предстану пред вами с этой же историей, настолько же явно, как я стою здесь сегодня. Я уверен, что все вы можете понимать, что это такое. Это приход большего, более сильного помазания Святого Духа. Я бросаю вызов любому человеку во имя Господа. Если тот дух сойдет на вас, как он сошел на меня, мне не важно, чего вы будете просить. Это исполнится. Как войти в то более сильное помазание, я не знаю. Мне известно только то, что именно Бог сможет вести вас в то состояние. Поэтому просто живите мило, смиренно и близко к Богу, как только можете». Не сомневайтесь в нем, просто верьте, что все содействует вам ко благу, и все будет в порядке.